Глава 9. Группы по интересам. Появившийся из распашных дверей, вероятно, ведущих на кухню, Сергей Ефимыч оказался человеком в возрасте, когда пенсионером назвать обидится, а как-то иначе язык не повернется. Для таких придумали термин «предпенсионеры», и это слово буквально крутилось у меня на языке до тех пор, пока он, внимательно рассматривая мой нос, не произнес: «Ну да, так и есть». «То есть?» — едва дыша спросил я. «Мне 62». «Но я не спрашивал ваш возраст», — вежливо ответил я, так как человек, жизнь проживший, заслуживал уважения. «Вслух нет». «Что за телепатия?» — воскликнул я, как нарочно про себя. Но Сергей Ефимыч ответил мне вслух: «У вас просто отличный мозг. Идеи исходят из него настолько ярко, что я могу читать ваши мысли, не напрягаясь». «Совершенно. А теперь, позвольте, Андрей?» «Вы это тоже в моем мозгу нашли?» — спросил я, чувствуя, что пришла пора чего-то добояться в этом жутковатом месте. «Нет, в ее». Он кивнул в сторону Алины и одновременно с этим прилепил мне небольшой кругляш пластыря на переносицу. «А у тебя-то что?» «У меня легкое проникающее, но пуля застряла», — ответила она. «И ты, несмотря на это, влупила две чашки кофе, подняла себе давление и ждешь, пока сердце само кровь выгонит? Причем вовнутрь?» «Она у меня в квартире сознание теряла», быстро ответил я, а потом удивился тому, что нос нормально пропускает воздух и не мешает говорить. «Ух ты! Это...» Но Сергей Ефимыч потерял ко мне интерес так же быстро, как и его пластырь исправил нос. «И молчишь? Потеря сознания значит, что с кровью у тебя беда полная. Сколько таких?» Он указал на мою переносицу. «Ты уже лепила себе?» 5. Помолчав, виновато призналась Алина. 5. Мы же виделись позавчера, а их можно 1. Он воздел палец вверх. Всего 1 за 2 дня. Организм не может перерабатывать те вещества, которые я туда вкладываю, даже с дополнительными стимуляторами, безопасно для печени. Рано или поздно ты себя просто убьешь. «Уже не в первый раз так делаю», — с раздражением ответила девушка. «А я в последний раз предупреждаю. Тебе всего 23». Я поймал себя на мысли, что выглядит она старше своих лет. А уж дело ли в том, что это из-за этих странных пластырей, которые могут в минуту убрать боль из ноги и залечить поврежденный нос? Хрен его знает. «Зачем я здесь?» — спросил я у обоих, потому что интерес к моей персоне явно угасал. Не то чтобы внимание требовал мой внутренний эгоист, но раз меня сюда притащили, продемонстрировали какие-то невнятные технологии, эффектные однако же, то должны быть и объяснения. «Ты не сказала ему?» — спросил Сергей Ефимыч. «Нет», — глухо ответила Алина. «Убери это!» Мужчина одним пальцем сдвинул пистолет ближе к ней, а потом повернулся в мою сторону. «Есть догадки? Шпионы? ФСБ? Тайные, подчиненные лично президенту структуры?» «Все мимо», — вздохнул Сергей Ефимыч. Я внимательно смотрел на седого, с пышной шевелюрой и усатого человека, который при определенном ракурсе смотрелся бы добродушным дедушкой. Но отчего-то я чувствовал, что все это далеко не так просто. «Если капитал шоу «Поле чудес» окончено, «В нашем деле поясничать не стоит», — тихо предупредил он. «Все очень серьезно. Ты же проверила, чтобы у него телефона не было?» — спросил он у Алины, которая немного пришла в себя. «Да, выкинула. Другого нет». «А выбрала его почему?» «Меня поймали, могли бы схватить, а он такой нормальный оказался, понимающий». Сбивчиво, как троечник на ходу придумывающий ответ, сообщила Алина. «Врёшь ведь, как всегда!» Слабо улыбнулся Сергей Ефимыч, а девушка покраснела. «Он писатель». «О, писатель? Пиар? Сочинять можешь на ходу?» «Я... да». Дополнять, что не в такой ситуации можно что-то сделать, я не стал. Однако меня попросили более настойчиво. «В формате новости, например. Об очередном взорванном автомобиле». «И все? Криминал какой-то». «А что-то еще нужно?» «Очередной хлопок», — начал сочинять я, — «сотряс улицы города». «Пойдет», — оборвал меня Сергей Ефимыч. «А если бы это была легенда?» «Да чего странный запрос. Я вам не нейросеть. А вообще, попросите ее. Она сделает». «Все отслеживается, а мы не можем так светиться». «Тогда я тем более перестаю понимать, что происходит», — вздохнул я, только что обнадеживший себя тем, что мне хоть что-то расскажут. «Ты знаешь Серова?» — вдруг спросил меня Сергей Ефимыч. «А вы?» — задал я встречный вопрос, насторожившись окончательно. «Как чуял, что все это будет завязано на моего долбанного психолога?» «Знаю, но он не ключевая фигура в нашем вопросе. Так что ситуация немного осложняется». «Ключевая фигура? Чей-то вопрос?» Я посмотрел на Сергея Ефимыча как на психа. Он в ответ изобразил обезоруживающе добрую улыбку. «Психи, Андрей, лишь те люди, которые принимают границы, навязанные им другими людьми. Моральные, этические, физические границы. Между городами, областями, государствами. Все это тормозит нас. Люди превращаются в группы по интересам, которые на самом деле одинаковые, но подчиняются требованиям одного-двух человек. Понимаешь, о чем я говорю?» «С трудом, но... да, понимаю», — кивнул я. «Границы — блажь и ложь. Их не должно быть». «Именно», — воскликнул Сергей Ефимыч, пока я смотрел на других посетителей кофейни. «Ты нам пригодишься». «Так вы меня искали или... случайно нашли? Ты с нами?» Спросил он меня как-то странно. Я недоверчиво посмотрел на старика, а тот беззаботно улыбнулся и повторил вопрос. Но губы его не шевелились. «Это же просто магия!» Ощущение чего-то необычного, волшебного, охватило меня полностью. Поглотило, точно ныряешь в воду идеальной температуры. Когда не можешь вздохнуть, но не чувствуешь разницы между водой и воздухом. «Если с нами, просто протяни руку. И узнаешь такие секреты, которые неизвестны даже власть имущим». В голове сразу сформировалась логическая цепочка. «Это знание даст мне истинную власть». Левая рука машинально вытянулась вперед.